Карен сидел на полу, держась за свой пивной живот. Я тяжело дышал, кровь стучала в висках, и меня била дрожь. Я сел на картонной коробке и какое-то время сидел, не двигаясь, чувствуя, что или потеряю сознание, или меня стошнит, или случится еще что-нибудь. «Ладно», — тупо произнес я, — «все». «Хорошо», — сказал Олли, — «надо придумать, что делать дальше. Выключи генератор для начала». «Да, и давайте сматываться отсюда», — добавил Майрон, глядя на меня виновато. «Мне жаль, что так получилось с этим парнем, но ты должен понять. Ничего не хочу понимать. Вы с приятелем идите обратно в магазин, но ждите нас прямо тут, у пивного охладителя. И никому ничего не говорить. Пока». Они пошли, не споря и прижавшись друг к другу, протиснулись в дверь. Олли заглушил генератор, но за секунду до того, как свет погас, я увидел брошенный на ящик с пустыми бутылками стеганую тряпку, вроде тех, что грузчики обычно подкладывают под хрупкие предметы, и прихватил ее с собой. Шаркая ногами и на что-то натыкаясь, Олли выбрался из генераторного отсека. Как большинство людей с лишним весом, он дышал тяжело и чуть с присвистом. «Дэвид?» Его голос немного дрожал. «Ты еще здесь?» «Здесь, Олли. Осторожней, тут кругом эти коробки с отбеливателем». «Угу». Я наводил его голосом, и через полминуты или около того он протянул в темноте руку и схватил меня за плечо судорожно, с облегчением вздохнув. «Черт, давай выбираться отсюда. Здесь темно и паршиво». «Да уж», — сказал я. «Но подожди минуту. Я хотел поговорить с тобой, только без этих двух идиотов». «Дэйв, они ведь не заставляли его, ты должен это помнить». «Норм, мальчишка. А эти двое — взрослые люди». «Ну ладно, хватит об этом. Нам придется рассказать им, Олли, людям в магазине». «А если будет паника?» «Может, будет, может, нет, но, по крайней мере, они дважды подумают, прежде чем выходить на улицу. Чего как раз и хотят большинство из них. Почти у всех дома кто-то остался. У меня тоже. Надо заставить их понять, чем они рискуют, выходя наружу». Когда мы уже дошли до самой двери, Олли сказал растерянно. «То, что мы видели...» «Это невозможно, Дэвид. Ты ведь согласен? Даже если бы, скажем, грузовик из Бостонского океанариума вывалил позади магазина какое-нибудь чудовище, типа тех, что описаны в 20 тысяч лье под водой, оно бы умерло. Просто умерло». «Да», — сказал я, — «согласен». «Так что же случилось, а? Что произошло, и что это за чертов туман?» «Не знаю, Олли», — ответил я. Глава пятая. Джим и его приятель Майрон стояли сразу за дверями, и каждый из них держал в руках по банке Будвайзера. Я посмотрел на Билли, увидел, что он еще спит, и укрыл его стеганой подстилкой. Он зашевелился во сне, но потом снова затих. Я взглянул на часы. Было всего 12:15. Невероятно. Мне казалось, что с тех пор, как я пошел на склад искать что-нибудь, чтобы укрыть Билли, прошло, по крайней мере, часов 5. Но на самом деле все заняло не больше 35 минут. Я вернулся к Олли, Джиму и Майрону. Олли тоже взял себе пиво и предложил банку мне. Я одним глотком отпил половину, как утром, когда пилил деревья. Стало чуть легче. Джим оказался Джимом Грондином, а фамилия Майрона была Лафлер. Немного комично, но что поделаешь. На губах, подбородке и щеках Майрона Цветка засохла кровь. Подбитый глаз уже распухал. Стройная девушка в красной кофточке, проходя мимо, бросила на него настороженный взгляд. Я хотел было сказать ей, что Майрон опасен лишь для подростков, которые пытаются доказать, что уже повзрослели, но смолчал. В конце концов, Олли был прав, они действительно хотели сделать как лучше. Хотя делали это слепо и скорее из страха, чем из желания общего блага. «Нам нужно будет сказать что-то людям», — начал я. Джим открыл было рот, собираясь возразить. «Мы с Олли не станем болтать о том, как вы посылали Норма наружу. Если вы подтвердите сказанное нами о том...» «О том, что его утащило». «Конечно», — подобострастно произнес Джим. «Если мы им не скажем, еще кто-нибудь пойдет на улицу. Как та женщина, которая...» Он вытер ладонью губы и торопливо приложился к банке. «Боже, что происходит?» «Дэвид», — пробормотал Олли. «А что?» Он замолчал, потом заставил себя продолжить. «А что, если они заберутся внутрь, эти щупальца?» «Каким образом?» — спросил Джим. «Вы же закрыли дверь?» «Да», — сказал Олли. Но весь фасад магазина — это сплошная стеклянная витрина —